Клирик испустил еще один вой, выражавший нечто среднее между яростью и скорбью. Хотя этот крик был не таким громким, как прежние, но еще более страшным, потому что был лишен надежды. После этого душераздирающего жалобного воя он ударил себя кулаком по лицу. Как видно, его правая рука была не слабее деформированной левой, потому что из носа и разбитых губ тут же хлынула кровь. Саша все еще молилась, хотя должна была понять, что отцу Тому Эллиоту уже не может помочь никто и ничто на свете. Словно пытаясь изгнать дьявола из самого себя, он начал терзать когтями щеки, глубоко вонзая в них кончики пальцев, и едва не вырвал себе правый глаз. Внезапно в воздух взвелись перья, закружились вокруг священника, и я не сразу сообразил, что Саша выстрелила из своего 38-го. Подушка не полностью заглушила звук, но я его не услышал. Мозг еще сверлили дикие крики отца Тома. Священник дернулся от удара, но не упал и не перестал жалобно выть и терзать щеки. Я услышал второй выстрел — бам! А за ним третий. Том Эллиот рухнул на пол, скорчился, задрыгал ногами, как собака, во сне бегущая за кроликом. Потом затих и умер. Саша спасла его не только от мучений, но и от самоуничтожения, которое, как он считал, обрекло бы его бессмертную душу на вечное проклятие. За время, прошедшее с той минуты, как священник бросил в Рузвельта стул, а в Сашу банкетку, произошло так много событий, что я удивился, услышав Элтона Джона, который все еще пел свою песню. Прежде чем опустить подушку, Саша повернулась к телевизору и сделала то, чего давно хотелось всем нам. Выстрелила в экран. Неподобающая веселая музыка наконец-то умолкла. Кинескоп разлетелся вдребезги, из телевизора посыпались искры, комната погрузилась в темноту, и мы насторожились. А вдруг это лишь показалось, что превратившийся священник мертв? Каждому из нас хватило бы трех выпущенных в грудь пуль 38-го, чтобы стать пищей для червей, но, как прошлой ночью заметил Бобби, накануне апокалипсиса никаких правил не существует. Я потянулся за фонариком, однако за поясом было пусто. Должно быть, он выпал во время схватки. В моем воображении тут же возник воскресший священник, превратившийся в нечто такое, с чем не мог бы справиться целый батальон морских пехотинцев. Бобби включил одну из настольных ламп. Мертвый человек все еще оставался и человеком, и мертвецом. Смотреть на эту груду плоти было невыносимо. Саша сунула 38-й в кобуру, отвернулась, сутулилась, опустила голову и прикрыла лицо рукой, пытаясь прийти в себя. Выключатель был трехпозиционным, и Бобби убавил свет. Розовый шелковый абажур оставлял большую часть комнаты в тени, однако свет был достаточно ярким, чтобы развеять наши страхи. Я подобрал с пола фонарик, щелкнул им и снова засунул за пояс. Пытаясь справиться с одышкой, я подошел к одному из двух окон. Шторы, тяжелые и плотные, как шкура слона, должны были заглушить звук выстрела еще успешнее, чем подушка, через которую стреляла Саш. Я отодвинул штору и выглянул на освещенную фонарем улицу. Никто не бежал к дому Стенуиков и не показывал на него пальцем. Машин перед домом тоже не было. Улица казалась пустынной. Насколько я помню, никто не произнес ни звука, пока мы не спустились по лестнице и не прошли на кухню, где при свете керосиновой лампы нас ждала серьезная кошка. А может быть, мы просто не сказали ничего запоминающегося? Но мне кажется, что это шествие проходило в мертвой тишине. Бобби снял свою гавайку и черный хлопчатобумажный пуловер, промокший от крови. В его левом боку были 4 дыры. Раны, нанесенные тератоидной рукой клирика. Это полезное слово из научного лексикона моей матери означало нечто чудовищное. Организм или часть организма, деформированные в результате повреждения генетического материала. Я всегда интересовался исследованиями и теориями Ма, потому что, как она любила повторять, этот труд был поисками Бога в часовом механизме. А я считал ее работу самой важной на свете. Но Бог предпочитает наблюдать за тем, что мы делаем с собой сами, а не облегчает нам задачу. Его поисков по эту сторону смерти. А когда мы думаем, что нашли дверь, за которой ждет Он, та открывается и вместо божества показывает нам нечто тератоидное. В ванной, смежной с кухней, Саша обнаружила аптечку и пузырек аспирина. Бобби стоял у раковины с помощью чистого полотенца и жидкого мыла, промывал свои раны и тихонько шипел сквозь зубы. «Больно?» — спросил я. «Нет». «Дерьмово. А ты как?» «Синяки». 4 царапины на боку были неглубокими, но обильно кровоточили. Рузвельт сел у стола, достал из холодильника несколько кубиков льда, завернул их в кухонное полотенце и приложил этот компресс к заплывшему левому глазу. К счастью, цветочная ваза не разбилась, иначе осколки могли бы угодить в глаз. «Плохо?» — спросил я. «Бывало и хуже. Во время футбола?» «Алекс Каррас. О, великий игрок. Приличный. Он валил вас?» И не однажды. «Как трактор», — догадался я. «Бульдозер. Ты вроде этой вазы». Саша смачивала тряпочку перекисью водорода и прикладывала к ранам Бобби. Стоило убрать тампон, как на неглубоких порезах начинала бешено пузыриться кровавая пена. У меня так болело все тело, словно я 6 часов подряд кувыркался в промышленной сушильной установке. Я принял 2 таблетки аспирина и запил их апельсиновым соком, обнаруженным в холодильнике Стенуиков. Рука с банкой так дрожала, что несколько капель попало мне на подбородок и одежду. Видно, родители ошиблись, когда позволили мне в 5 лет снять слюнявчик. После перекиси Саша перешла к спирту и повторила процедуру. Бобби больше не шипел, только скрипел зубами. Когда стало казаться, что ему до самой смерти придется питаться только супами пюре, Саша смазала царапины неоспорином. Эта долгая процедура оказания первой помощи проходила молча. Ну, все мы знали, зачем нужно применять столько антибактериальных препаратов, и говорить об этом значило бы сыпать соль на рану. В ближайшие недели и месяцы Бобби придется чаще, чем обычно, смотреться в зеркало, причем отнюдь не из тщеславия, и поглядывать на руки, следя, не появится ли на них что-нибудь тератоидное. Пока Саша заканчивала бинтовать раны Бобби, я обнаружил у двери из кухни в гараж доску с висевшими на колышках ключами зажигания. Саше не пришлось соединять провода напрямую. В гараже стояли красный «Ягуар» и белый «Форд Эксплорер». При свете фонарика я разложил заднее сиденье «Форда», чтобы Бобби и Рузвельт могли лечь. Если бы в машине была одна Саша, это привлекло бы к нам меньше внимания. Вести машину должна была Саша, потому что только она знала место встречи на шоссе Гаденбека. Когда Бобби, медленно переставляя ноги, вошел в гараж, на нем снова были пуловер и гавайка. «Тебе там будет удобно?» — спросил я, кивнув на заднее сиденье. «Я бы слегка вздремнул». Разместившись рядом с сиденьем водителя, я распластался в кресле, приняв классическую позу бегущего из тюрьмы, и только тут ощутил, что тело у меня болит от макушки до самых пяток. Однако я был жив. Раньше мне казалось, что не всем нам суждено выбраться из дома Стенуиков с целыми мозгами и сердцами, но я ошибся. Когда речь идет о предчувствии катастрофы, кошкам доверять можно, а опасениям Кристофера Сноу нельзя. И слава богу. Едва Саша завела мотор, как Манго Джерри забралась на ручку между двумя сиденьями. Она сидела прямо, насторожив уши, и смотрела вперед, словно украшение капота, перепутавшее свое место. Когда Саша с помощью дистанционного пульта открывала автоматическую дверь гаража, я спросил ее: «Ты окей?» «Нет». «Хорошо». Я знал, что физических повреждений у нее нет. Ответ Саши относился к ее эмоциональному состоянию. Убив Тома Эллиота, Саша сделала единственное, что могла. Спасла, может быть, ни одного из нас и избавила священника от ужасной необходимости покончить с собой. Однако эти три выстрела дались ей нелегко. Теперь она ощущала тяжкое бремя моральной ответственности. Не вины. Она была достаточно умна и понимала, что в сделанном ею никакой вины нет. Но Саша знала и другое. Даже в хороших поступках есть то, что ранит душу и оставляет шрамы на сердце. Если бы она ответила на мой вопрос улыбкой и заверениями, что все в порядке, она не была бы той Сашей Гудел, которую я люблю, и у меня были бы причины подозревать, что она превращается. Мы ехали через Moonlight Bay молча, занятые собственными мыслями. В паре миль от дома Стенуиков кошка потеряла интерес к тому, что происходит впереди. Она удивила меня, прыгнув ко мне на грудь и уставившись в глаза —